Глава 48. Я забежала в каюту и остановилась у двери, разглядывая моих мужчин. Арван сидел за столом и читал свиток. Велитар лежал на кровати и тоже читал, нацепив на нос свои суперкрутые очки и сжимал в руках потрёпанную книгу. Оба мужа заметили мое появление и выжидательно посмотрели. Один даже улыбнулся. Второй же поджал губы и сверкнул голубым пламенем в глазах. «Бальт опять упал за борт», — с широкой улыбкой сказала, кидаясь на Велитара. Демон рыкнул, подгреб под себя и навис сверху. «Что он сделал?» — зло спросил Вел, попутно вклиниваясь между моих ног. «Помог избавиться от прошлого», честно призналась, закидывая руки на плечи мужа. «Не ругайся, ладно? Он действительно помог». Велитар зарычал, резво вскочил и, окинув нас сорванным яростным взглядом, вылетел из каюты. Я закрыла ладонями лицо и шумно выдохнула. Знала ведь, что так и будет. Мой граф лег рядом и перетащил меня на себя. «Все хорошо. Ему просто нужно время. Расскажешь?» «Надо догнать Велитара до того, как он убьет Бальтазара», — выдохнула я, крепче обнимая и целуя в шею мужа. «Не убьет, но очень постарается», — усмехнулся Арван. «Оставь их в покое. У них свое прошлое, с которым они должны примириться». «Ты — мой остров спокойствия среди бушующих волн», — призналась я и прикрыла глаза. Вечер получился слишком эмоциональным. Сама не заметила, как уплыла в спокойное сновидение. Этой ночью мне снилось мое прошлое. Прошлое Арины Мальцевой. И оно было прекрасным. Мне снились счастливые эпизоды. Новый год и дни рождения — путешествия и новые знакомства. Проснулась довольно поздно, сладко потянулась и огляделась. Арван уже ушел, а Велитар ночью так и не пришел. Очень надеюсь, он не утопил Бальтазара. Шум из ванной подсказал, что кто-то из мужей там. Я резво подскочила, скинула ночную рубашку и юркнула в маленькую купальню. Под душем спиной ко мне стоял Вел и пока еще не заметил моего вторжения. Я мышкой пролезла к нему и обняла со спины, морщась от холодных брызг. Муж тут же дернул рычаг, включая горячую воду, и откинул голову, окатив меня очередной порцией прохладных капель. «Иди ко мне, кроха». Демонский муж подтянул к себе и подхватил под ягодицы. «Привет, здоровяк! Где ты был этой ночью?» Улыбнулась я, подставляя свои губы для поцелуя. «Только не говори, что за штурвалом. Я видела, как Йорна сменил докин». «Не скажу», — хмыкнул он и закрыл рот поцелуем. Велитар подобрел после небольшой шалости в душе, вернул себе ироничный настрой и душевное спокойствие. Он снова стал улыбаться мне и шептать развратные словечки. Муж вынес меня в комнату и проводил на палубу завтракать. Правда, его настроение снова укатилось куда-то под плинтус, когда он увидел Бальтазара. Просто невозможный собственник. Я удивляюсь, как он принял Арвана с таким-то характером. За завтраком рассказала мужчинам, чем мы занимались вечером с Бальтом. Оба мужа были рады за меня. Один даже, скрипя сердце, смирился с моими занятиями с драконом. Правда, поставил условие, чтобы все проходило днем. Бальтазар, как всегда, влез, сказав, что он может и днем. Его боец работает в любое время суток. Правда, тут же получил от демона хук левой. Пара недель пролетела очень быстро. Погода потихоньку менялась, и приходилось снова доставать теплые вещи. Чем ближе мы подплывали к скалам-близнецам, тем сильнее ухудшалась погода. Демоны копили силы для перехода, поэтому вот уже второй день наш корабль нещадно мотает по волнам из-за сильного шторма. Холодный ветер с ледяными каплями дождя загнал меня в каюту. Вторые сутки я торчу в четырех стенах. Велитара не видела, Бальтазара тоже, так как ему запрещено заходить к нам. Со мной только Арван, но и он сбегает временами на помощь к демонам. Оказывается, плыть запертый в каюте очень скучно. Я уже перечитала все книги, которые взяла с собой. Даже попыталась почитать книгу Велитара через зачарованные очки. Тяжеловато, и глаза разболелись. Потеряв терпение, я сдалась и высунула нос из комнаты. Может, с матросами в кости поиграть, если они не заняты? Убью пару часов до прихода мужчин. Медленно продвигаясь по коридорчику, я чертыхалась и материла погоду. Одна наглая ручища высунулась из каюты, возле которой я проходила, и меня потянули вовнутрь. Я вскрикнула и уперлась ладонями в грудь Бальтазара. «Совсем обалдел?» — рыкнула я, ударив кулаком по груди. «Соскучился?» — ответил наглый чешуйчатый гад и полез обниматься. «Не надоело? Не работают твои дурацкие подкаты!» Я пыхтела и скидывала его руки со своих частей тела. «Ладно, ладно, не дерись!» Вздохнул Бальт, поднял обе руки, сдаваясь. «Давай попьем чай. Хочешь, позанимаемся? Я тебе еще что-нибудь из прошлого расскажу». Подумав пару минут, я согласилась и прошла к двухъярусным кроватям. Да, Бальтазара поселили в одной каюте с матросами. Дракон, правда, не жаловался, плюс ему за это в карму. «Ты Велитар. Что вас связывает?» Перешла я к допросу с пристрастием. Уже неделю меня мучил этот вопрос. Мне казалось, кроме ревности, у Вела есть еще какое-то основание так яро выступать против дракона. Хотя за последние дни заметила, что он уже не так грозно поглядывает в нашу сторону. До этого демон на каждом нашем занятии занимал пост на капитанском мостике и сверлил убийственным взглядом Бальтазара. И мне доставалось, если вдруг я оказывалась очень близко к дракону. «Кроме прошлого в 200 оборотов, ничего». Хмыкнул Бальт, подлив в жестяную кружку горячий чай. Дракон отвечал полуправдой, изворачивался, переводил тему, в общем, всячески отвлекал меня. Даже попытался опять пристать, но получил болезненный тычок под ребра и пересел подальше. Мне же надоело. Торчу тут больше получаса, а ответов так и не получила. «Ты увиливаешь от вопросов, не договариваешь. Я слышала, что тень не может соврать своему повелителю. Так что ты скрываешь? Отвечай прямо!» Надавила я на Бальтазара, громко стукнув стаканом об стол. «Он не может. Повязан клятвой». Вместо него ответил Вел, скрипнув дверью. Я перевела взгляд на мужа и выгнула бровь. То, что у этого демона куча скелетов, распиханы по шкафам, можно было бы догадаться. Но неужели он не может поделиться ими со мной? Что же там такого ужасного было в прошлом? Ведь я готова принять любую правду. Или он боится, что сбегу от него? «И ты не расскажешь?» — спросила, поднявшись. С демона стекала вода. Он весь был мокрый и пах дождем. «Он мой бывший побратим», — мрачно сказал Велитар и вышел из каюты. «Велитар был женат?» — перевела взгляд на Бальтазара. «Всего-то?» «Ты, на удивление, слишком спокойна», — заметил дракон, нервно вглядываясь в мое лицо. «Ну нет. Мы не успели жениться». «Почему?» Невеста умерла. Пожал плечами Бальд так спокойно, будто говорил не о невесте, а о зверушке. Давно? Вы ее любили? Нет. Какая еще любовь? Фыркнул дракон. Очень давно Велитара изгнали из севера, и он приплыл на острова. Там мы и встретились. Велитар, я и нынешний губернатор. На островах влачили свое жалкое существование местные аборигены. На континентах была война. На острова всем было плевать. Они выживали как могли. Вел же хотел управлять севером. За неимением такой возможности он решил основать собственную страну. Его идея пришлась по душе, но он не хотел завоевывать грубой силой, и мы пошли самым легким путем. Побратались и пришли к старому правителю островов просить руки единственной дочери. Вождь согласился, а вот девушка, узнав о женихах, не пришла в восторг и спрыгнула в жерло вулкана. Дурочка верила, что под островами спит монстр, который из-за ее жертвы проснется и поглотит чужеземцев. Велитар уплыл с островов. Мы же остались и после смерти правителя заняли его место. «Ясно», — пробормотала я. «Мне пора». Я сбежала из каюты Бальтазара. Он еще что-то кричал вслед, но мне нужно было догнать своего мужа и успокоить. Ну, была у него невеста. Никто из нас не святой. Это не трагедия. Хотя нет, случившееся в прошлом, конечно, трагедия. Девушка могла отказаться, уверена. Велитар не стал бы давить, он не тиран и не насильник. Наверное, муж боялся рассказать это прошлое, чтобы не казаться в моих глазах монстром. Ведь в моем прошлом уже был жених-убийца. Кое-как преодолев расстояние в качающемся корабле, я добралась до нашей каюты и заглянула. Велитара не было. Скорее всего, он опять стоит у штурвала. Накинула на себя пальто Арвана и побрела к палубе. Велитар стоял каменным изваянием и смотрел только вперед. Я создала проекцию зонта и послала в его сторону. Он посмотрел на зонт и перевел взгляд на меня. Держась за поручни, дошла до капитанского мостика и юркнула к нему. «Опять ты под дождем стоишь один?» Ворча создала купол, закрывая нас, и, вдохнув полную грудь чистого озонового воздуха, зарылась носом в груди мужа. Мы простояли довольно долго. Вокруг бушевал шторм, лил дождь, но под прозрачным куполом мне не страшны ни дождь, ни ветер, ни качка. Муж удержит, укроет, а я позабочусь о нем. Велитар молчал. Не верил в то, что я все спокойно восприняла и не считая его корыстным гадом, преследующим свои цели. Глупенький 600-летний демон. «Слушай, ты все-таки взял в жены дочь правителя, правда, эльфийского. А если еще расскажешь про мою тень, то в будущем станешь королем Авела». Честно говоря, я хотела пошутить, разрядить обстановку, но по хмуро сведенным бровям поняла, что шутка не зашла. «Шучу!» «Вел, глупо получилось!» «Я женился по любви, Арина!» Рыкнул злой демон. «Я тоже вышла замуж по большой любви, и твое прошлое не изменит нашего будущего. Жених из тебя так себе, конечно, а вот муж потрясающий. И, положа руку на сердце, я рада, что ты не женился в прошлом. Тогда бы не встретил меня». «Я был глупцом, гонялся за властью. Мне не нужны ни север, ни юг, ни острова». «Тебе нужна только я и этот корабль», — улыбнулась, подтягиваясь на носочках. «Кто ты и что сделала с моей Ариной?» — буркнул Вел, склоняясь ко мне. «Глупый демон, я твоя жена!» Выдохнула я и лизнула его чуть приоткрытые губы. Муж подхватил меня одной рукой, приподнимая и полностью перехватил инициативу, углубляя жаркий поцелуй. Я пила его тяжелое дыхание, сжимала мокрые короткие волосы на затылке и пропадала от его теплых губ. Мне было мало его, мало поцелуя. С ним я превратилась в похотливую женщину. Хотелось овладеть им прямо тут, на палубе, под бушующим штормом. «Останови меня!» Простонал он, слегка отстраняясь. Вместо ответа разорвала мокрую рубашку на груди мужа и прижалась губами к ключице. Его умелые пальцы пробрались под подол платья, с легкостью разорвали трусики. «Какая ты мокрая!» Удовлетворенно прошептал демон, возясь на этот раз со своей ширинкой. «Хочу тебя сейчас!» Я целовала мужа в шею, покусывала от нетерпения и сильного желания. Во мне все горело, и Вел не разочаровал. Он довольно грубо опустил меня на себя, вырвав скрик, и мы замерли, смотря друг на друга с огромной любовью. Я качнулась и потянулась к его губам. Велитар с рыком набросился на меня. Его движения были напористыми и быстрыми. Каждый мой вскрик он выпивал, ловил губами каждый стон и рычал следом. «Еще, Вел!» — с хрипом просила, цепляясь за плечи. На черном небе сверкнула яркая молния, освещая нас. «Давай, кроха, ненасытная моя!» Простонал муж, толкаясь сильнее и впиваясь в шею своими грешными губами. Я вспыхнула, словно молния. Яркий оргазм затопил меня, и я не удержала купол. Он разбился вдребезги. Запрокинула голову назад, подставляя лицо под капли дождя. Велитар последовал за мной, крепче прижимая к себе, шепча пошлые слова вперемешку с признаниями. Наша безумная страсть медленно затухала, оставляя после себя легкую эйфорию и бешеное сердцебиение. «Мечтал об этом с первой встречи», — признался муж, поправляя подол моего платья. «Следующий раз испробуем палубу». «Ты ужасный развратник. Кажется, я покраснела, хотя стыдиться уже поздно. Раньше нужно было думать». «Ты меня таким делаешь», — мурлыкнул Вел, целуя в губы. «Мы скоро приплывем к близнецам. Ты обещал показать переход. Сменила я тему, сползая с его рук и магича новый купол. «Завтра на рассвете разбужу тебя», — обрадовал он и свистнул в сторону кают. Через несколько минут к нам вышел Йоран с ироничной ухмылкой. Кажется, он знает, что произошло на этом месте. И хоть бы демон покраснел для приличия, нет же, подхватил меня на руки и понес в комнату. «И перестань шастать к Бальтазару», — ворчал мужчина, широко шагая и не замечая моего смущения. «Бу-бу-бу», — передразнила ворчуна. «Бальт сказал, что вы побратались. Эта связь вроде как нерушима». «К чему ты там клонишь?» — нахмурился здоровяк, останавливаясь в коридоре. «К тому, что он твой брат, как и Арвен. Хватит ему угрожать. Все равно не убьешь его. Родня и все такое. Он, в свою очередь, даже не защищается, хотя может превратиться в дракона и поджечь тут все. Пора прекратить ваши бессмысленные драки». «Отличный план, счастье мое!» Выглянул Бальт из своей каюты, сверкнув зелеными очами. «Вот обязательно драконить моего демона!» Возмутилась я и рассмеялась от слова сочетания.